Глава 19. «Олежа!» — визгливо тянет Илона. «Сходи за мороженкой, а еще я хочу в Дубай, ты мне обещал». «Ну, конечно, в Дубай. Вот прямо сейчас разогнался и в Дубай». «Илон, ну какой к черту Дубай?» — устало отвечаю. «На работе завал, сама знаешь, кто меня отпустит». «А ничего», — взмахивает она своими нарощенными когтями. «Я одна слетаю, ты только оплати, мне одной даже лучше». «Ах ты ж, одной лучше, конечно, только оплати. А я, видимо, банкомат с глазами и ногами, у которого души нет». «Куплю, дорогая, чуть позже, ладно?» На Лену эта фраза работала безотказно, на Илону не действует. Она щурит глаза, и я вижу, грядет ураган. «Почему позже?» — визжит. «Я сейчас хочу, Снежана с Викой летят, а я что, хуже?» «Да полетишь ты в свой Дубай!» — морщусь. «Не ори только!» «Ты мне должен!» — шипит она. «За то, что твоя бывшая меня опозорила перед всей больницей, за то, что ты живешь в моей квартире, ты же обещал, обещал, что скоро отберешь у нее квартиру, обещал, что мы богатыми будем, деньгами сорил, я начальник, я все могу, а сейчас что, не можешь даже билет в Дубай купить любимой женщине?» «Любимой». Вот честно, в такие моменты я бы с большей радостью поцеловал змею ядовитую, чем эту любимую женщину. Хотя разница небольшая. «Куплю, Илонка, куплю!» Выдыхаю. «Киска моя, не злись!» Проще согласиться. «Сколько там та путевка стоит?» «Плевать, куплю. Займу, лишь бы заткнулась!» «Вот и молодец, котик!» Мурлычет она, целует в щеку. «Я тебя лю?» И исчезает в гостиную трындеть по телефону со Снежаной, Викой и прочими пластиковыми куклами. Я остаюсь. Смотрю в окно. Идет дождь. На душе дерьмово. Слякоть, холодно. Сквозняк внутри. Вот к чему все пришло. Не так я себе представлял жизнь с любовницей. Я думал, праздник, шампанское, сексуальные выходные. Все по кайфу. А вышла Илона. Сначала все было круто. Секс был такой, что крышу сносило. Я чувствовал себя молодым, нужным. Она смеялась, тянула за руку в спальню, а я летал. Потом она стала тираном в пеньюаре. Сосет из меня силы, деньги, самоуважение. Все и ничего не дает взамен. Лена молчала. Даже когда я косячил, не пилила. Она вообще другая, родная была. А я ее слил. И сижу теперь в чужой квартире. Покупаю билеты на Дубай другой бабе. Браво, Олег! Илона не просит, Илона требует. Раньше. «Котик, можно». «А сейчас?» «Я хочу». «И попробуй не выполни, ты у нее должник». «Может, уйти?» «Куда?» «К Лене? Она меня не пустит. Там теперь лед в глазах. Особенно после техники. А мне очень нужно было. Не поймет. Снять квартиру? Рано. Куплю тебе, Илонка, этот сраный Дубай. Лишь бы уехала, и я вздохну. Без тебя, без твоих истерик, без этой липкой любви. Хотя бы пару дней. Я успею. Мне нужно все довести до конца. Пусть думает, что я ее мужик, пусть расслабится, а я найду выход.